Глава 14. Элисон. Проснулась в хорошем настроении, хотелось дарить его другим, но, думаю, Фернан не готов к такому. Мы неплохо пообщались ночью, но он точно не готов открыться этому миру. Да и мне самой не стоит торопиться это делать. Лучше заняться обучением, чем-то нужным и полезным. Я отправилась в библиотеку, надеясь, что оставленные вчера книги на месте и не придется их снова доставать. Но они лежали на столе, те самые отобранные Фернаном для меня. Поспешила занять место на диванчике и раскрыла первую. Изложение было простым и понятным, чтобы ребенок смог усвоить материал. Я читала страницу за страницей, вникала в базу, боясь что-то упустить. Дар, будь то целительство или любой другой, просыпался в детстве. Минимальной границей было 4-5 лет, максимальной — 14. Были единичные случаи в качестве исключения. О них упоминали вскользь и не рассматривали. Не акцентировали, почему так происходит. Только писали о том, что крайне редко. Было бы отлично найти и почитать узкую литературу. «Хозяин ожидает вас в столовой». В библиотеку зашел Филипп. «И впредь старайтесь сами находиться в нужное время и в нужном месте». Но дел старик, недовольный, что ему пришлось искать меня и передавать поручения. В столовой Фернан был не один. «Элисон, добрый день». Доктор поспешил поздороваться, взял мои пальчики в свою ладонь и поцеловал их. Стивен был высоким, статным мужчиной с выразительными чертами лица, выразительной мимикой, пышной шевелюрой и синей прядкой в них. Думала, что это плод моей воспаленной фантазии, в бреду я ее себе придумала. Оказалось, что нет. Вот она, на прежнем месте. «Рад вас видеть в полном здравии». «Благодарю, что помогли вчера». Обменялись любезностями. Фернан хмуро восседал во главе стола, ожидая, пока мы рассядемся. Хозяин замка, как я и предполагала, был не в настроении. Доктор был полная его противоположность. Светлый, игривый и постоянно улыбающийся, он то и дело бросал на меня взгляды. «Вчера Джон сказал, что вы совсем недавно обрели дар. Как так получилось?» «Ох, мистер Стивен, это моя больная тема, но я, признаться честно, рада, что он появился именно сейчас. Несмотря на то, что он доставляет множество неудобств с непривычки». Он участливо покивал, внимательно слушая, но мне нечего было ответить. «Вот вы, как доктор опытный и повидавший многое, скажите, в чем причина? Встречали кого-то прежде со столь поздним даром?» «Вчера встретил впервые на своей практике. Никогда особо не интересовался этим вопросом. Но теперь захотелось изучить». «Буду признательна, если и со мной поделитесь найденной информацией. Все непременно». Мы принялись за обед, но гость не желал молчать и хотел утолить свое накопленное любопытство. «Как вам работается на моего друга?» «Замечательно, мы с мистером Фернаном нашли общий язык». Приукрасила, но остальным же не обязательно знать, как обстоят дела на самом деле. «Мы продвигаемся весьма неплохо». «Спешите по первому его зову», — усмехнулся. «А как же? То спинку потереть, то массаж», — подхватила шуточный настрой собеседника. «Чувство юмора у женщины — потрясающее качество». Доктор расплылся в улыбке. Я тоже не сдержалась. Один только Фернан не разделял нашей радости. Сидел еще более угрюмый, чем прежде. «Да, мой друг, тебе несказанно повезло». «Не то слово», — буркнул, доедая сочный кусок мяса в кисло-сладком соусе. Мне ужасно хотелось познакомиться с кухаркой и вызнать рецепт этого блюда. «Если захотите уйти от этого буки, то я приму вас с распростертыми объятиями». «Спасибо, но меня здесь все вполне устраивает. Какими бы ни казались привлекательными условия, но у меня договор, я не собиралась его нарушать. Фернан сложный мужчина, но у него есть одно качество, которое меня вполне устраивает. Он не видит во мне женщину. Приставаний с его стороны можно не ждать. А вот если Стивен захочет чего-то большего, сможет ли он спокойно воспринять отказ и дальше продолжить работать? Мы еще поболтали, но пришло время прощаться. Но стоило Стивену уйти, меня ждало неприятное продолжение. «Пока вы, моя сиделка, ведите себя прилично». «Что?» «Что я сделала не так?» «Ничего не понимала. Хотела показаться вежливой». Его задело мое непринужденное общение с его другом. Со Стивеном легко поддерживать разговор, словно мы давно знакомы. Он располагающий к себе человек, поддерживает любую тему, Или то, что он предлагал работу у него? Но Фернан уже развернулся и уехал, оставляя меня недоумевать. Вот что за мужчина. Только думала, что между нами начал налаживаться контакт, но, похоже, я поторопилась сделать выводы. Ну, ничего, неприятно, да, но не смертельно. Для Фернана обычное состояние. Не стоит принимать на свой счет. Он мог просто быть не в духе, да и гостей он не жалует. Вернулась в библиотеку, есть дела поважнее, чем искать причины плохого настроения моего хозяина. Книги сами себя не прочтут, а конспект сам не напишется. Я собиралась выписать все полезное для себя, как обычно мы делаем это на учебе. Да, здесь не будет экзамена, никто не будет проверять освоенные материалы и ставить оценки. Тут все серьезнее, и от этого зависит моя дальнейшая судьба в этом мире. В моих интересах освоить как можно лучше свой дар, научиться его эффективно применять, помогать людям. Если буду полезной, станет труднее мной манипулировать. Можно ставить хоть какие-то условия. Ну, конечно, забегая вперед, фантазируя замечательную перспективную жизнь. Я принялась методично выписывать виды и структуру потоков магии, в каких целях какой пользуется. То, что лилось из моих рук, и потоком назвать нельзя. Это неконтролируемый выплеск магии. Повезло, что ночью Фернану стало лучше. Такие выбросы, оказывается, могут и навредить. Но, похоже, мужчина принял мою магию, и она не вызвала у него отторжения. Бывает и такое. «Вам прислали». В проеме снова показался Филипп. В руках он держал большой запакованный бумажный конверт, протягивая его мне. Поспешила принять. «Благодарю, мистер Гаусс». Филиппу лишь бы найти повод, к чему прицепиться. То позвать ему меня трудно, то вынужден мне прислуживать и разносить почту. Но еще и на его недовольный вид точно обращать внимание не буду. Не делает гадости и ладно. Я ждала лишь информацию от одного человека. Надеялась, что это она и есть. Больше не хотелось никаких сюрпризов. Ожидания подтвердились. Миссис Фернан не заставила долго ждать и прислала то, о чем мы с ней договаривались — выписку болезни ее сына. Не стала читать ее в библиотеке. Вдруг пациент узнает, случайно застав меня здесь. Можно ожидать чего угодно в том случае. И хорошо, если он просто отберет. Его данный факт вполне может серьезно разозлить. Фернан не любит, когда лезут в его прошлое. И не важно, что ты хочешь помочь ему. Сколько ни пыталась разузнать хоть что-то от него самого, он слишком закрыт и не желает открываться. Поднялась к себе, закрыла дверь на защелку и с нетерпением распаковала конверт. Появилось какое-то волнение, пальцы немного подрагивали от прикосновения к тайне другого человека. Вчитывалась, чуть ли не затаив дыхание. 5 лет назад Фернан получил сильнейший магический удар, после которого полгода приходил в себя, не вставал с постели. Тело мужчины покрывали ожоги более 50%. Но когда он поборол недуг, восстановился, оказалось, что главная проблема ждет его впереди. Из-за спящего проклятия, которое никто вовремя не обнаружил, прикладывая максимум усилий на реабилитацию после удара, мужчина не смог ходить, потерял способность к обороту. Проклятие за это время проросло глубоко и крепко укоренилось в своем носителе. Сжилось и переплелось с его энергией. Всяческие попытки заканчивались еще большей болью, чем сама эта гадость. Читала и не представляла, как это работает. Как могли целители не обнаружить его? Наверняка проводили общую диагностику. Хотя чему я удивляюсь? Сколько случаев и в практике современной медицины, когда болезнь обнаруживают слишком поздно или принимают по симптомам за другую, и сделать уже ничего нельзя. Получается, Фернан тоже так считает и уверен, что все бесполезно. Да, он говорил, что посещал целительниц. Со слов это казалось чем-то отдаленным, но когда перед тобой список посещений, больше 100 человек за полгода, и все как один твердят, что сделать ничего нельзя. А я так самонадеянно, не зная полноту проблемы, громко сыпала обещаниями. Удивительно, что он сразу не выгнал меня в зашей. Стало так стыдно. Как я должна спуститься к ужину и смотреть ему в глаза после всего? Но было еще одно, от прочтения чего я пришла в дикий ужас. Перечитала несколько раз. Может, я что-то неправильно поняла? Все эти магические штучки вечно имеют подводные камни. Но заключительная часть гласила о том, что мужчине осталось жить не больше 2 лет. 7 лет и проклятие заберет свое. Состояние постепенно будет ухудшаться, пока совсем. Боль станет нестерпимой, оборот будет невозможен, и он сгорит изнутри. Нерадужные перспективы. Волосы встали дыбом на руках, а озноб пробрал тело. Не была готова к прочитанному. Все виделось в ином свете, не в таком печальном и пессимистичном. «А что же, миссис Фернер, просто опустит руки и позволит сыну умереть?» Сложно ее винить с таким упертым характером. Но, похоже, Фернен и в самом деле сдался. Закрылся ото всех и ждет своей участи. Она всяческими способами пробует его расшевелить, подобрать ему компанию. Поэтому она и обрадовалась мне. Все встало на свои места. Слезы навернулись на глаза. Я так мало его знала, но мне было так жаль мужчин. Сердце сжималось от полученной информации. Я держала увлажненные слезами листы и не верила. Должно же быть какое-то спасение. Тут есть магия, это чудо и есть. Должен быть кто-то сильнее этого проклятия. Стыд и отчаяние затопили сердце. Просидела в комнате до самого вечера. Учиться была не в состоянии, нужно было время, чтобы принять. Что с вами? Я все же спустилась к ужину, но не знала, куда себя деть. Взгляд блуждал по столу, но не останавливался на мужчине. А тут вынужденно встретилась с ним глазами. «Ничего», — протолкнула образовавшийся ком в горле. «Просто нет настроения. Откуда бы ему взяться? Мне хочется разреветься. Но это уже перебор, надо держаться». Врать тоже не хотелось, но и подставлять его мать не могла. «Я тут подумал, что мы с вами все-таки выберемся на прием к Уилсонам». Неожиданно удивил. Если еще вчера бы он сказал это, то непременно бы обрадовалась, а сейчас способна лишь скупо улыбнуться. Не спросите даже, почему я поменял свое решение. И почему? Еще пару дней назад он спорил с матерью и заявлял, что ему там делать нечего. Нет, с вами определенно что-то не то. Простите мне мою меланхолию, просто разболелась голова. Он принялся за еду, а я сидела и рассматривала его в новом свете. Но стоило ему поднять голову, как я тут же утыкалась в свою тарелку, что-то ковыряя в ней для вида. «Вы сегодня не притронулись к вашим любимым булочкам», — заметил отсутствие у меня аппетита. «Завтра я буду в порядке», — пообещала. «Раскисать нельзя, это не поможет делу». «Вас так расстроило то, что вы отказали Стивену?» «Нет, вы что? Дело совсем не в этом». «С чего он это вообще взял?» Я и забыла про предложение доктора. Значит, все-таки причина есть? Глядел проницательно, желая узнать, что происходит. Взгляд потяжелел, глубокая складочка пролегла на лбу. Когда состоится вечер? Решила увильнуть от темы, ответить честно, я сейчас не в состоянии. А он не стал развивать и настаивать, прекрасно понимая, как трудно бывает о чем-то говорить. В эти выходные. За платье не беспокойтесь, я вызвал на дом портного. Он подберет нам наряды. Завтра освободите вечер для примерки. Хорошо. Идти совершенно никуда не хотелось. Руки опускались, не понимала, как мне себя вести и что предпринять. Я вызвалась помогать, а сама ничего не смыслю. Времени слишком мало. Ну и просто сбежать я не могла. Чувствовала ответственность. Да, никто на меня ее не возлагал, но все в груди звало помочь. Если вы не против, я бы начала проводить наши сеансы. Уверена, что готова. Зачем откладывать? Понимаю, что произвела впечатление нерадивой целительницы, и вам сложно мне довериться. Но я бы начала с малого. Уговорили. Вечером я в вашем полном распоряжении. Вечером? Переспросила. Филипп говорил, что вечером его лучше не беспокоить, а тут он сам предлагает. Неожиданно. Что? «Боитесь испортить свою репутацию?» «Да больше уже некуда», — усмехнулась. «Я и так живу одна в доме мужчин, и никаких женщин больше. Кстати, думаете, это хорошая идея — взять меня на званый вечер?» «Бросьте, Элисон. Там большинство лицемеров. Вы еще удивитесь, какими могут предстать благочестивые дамы». Да, таким меня не удивишь. Люди во всех мирах одинаковые.